Глава третья. Амбиции. «Только посмей, и я отсеку тебе руку!» Когда пальцы женщины коснулись палки с торчащим в той стальным наконечником, рыкнул аристократ. «Баба!» — внезапно радостно вскрикнул один из воинов, спустившихся за своим господином. Хромыми полушагами тот неспешно ковылял князине оврага, а затем, ногой отфутболив опасное оружие, схватив ту за волосы под женский рык и крик, потянул на горку. «И часто у вас тут такие воительницы по лесам бегают?» Глядя на то, как костлявая задница исчезает за пригорком, спросил я у Митчелла. «Случается порой, хотя не так часто, как на границе с Захрией или с Алумом. Вот там-то действительно настоящие воительницы, в расписных доспехах с мечами, щитами и копьями. Красивые и благородные длинноногие эльфийки, пышногрудые и покорные рабыни-зорвки и, конечно же, жопастые гномихи», — мечтательно протянул лорд, а затем добавил. «Не то что это чумазое отродье с палкой. Кстати, на правах победителя, если хочешь, можешь первым ее отодрать. Будешь?» Смуглое лицо я видел только миг, но и этого хватило, чтобы запомнить потерявшую половину зубов пасть и неприятное, успевшее пропитаться старостью лицо. Из хорошего в той были разве что не успевшие обвиснуть сиськи, да протухший и небритый вареник между ног. «Не, побрезгую. А ты, вернее, вы?» «Пока никто не видит, можно и на «ты». Все же мы, походу, действительно одного с тобой положения». Протянув мне руку, помогая подняться, произнес Митчелл. «Тоже не нравятся мне крестьянки и всякая вонючая чернь. Предпочитаю девушек более знатных или экзотических каких, эльфиек там, например, ну или зорфок. Хотя, если брать полулюдей во внимание, то встанет у меня разве что на полукрольчих, вот те самый сок. Каждый раз трахаются, как в последний. Пробовал когда-нибудь полузайку?» «Не припомню», — перебирая туфлями повязкой лесной почве, коротко ответил я. «Когда будем в городе, обязательно попробуй. Есть там у нас одна, так всасывает, что порой, кажется, вместе с яйцами возьмет и проглотит. Ты, главное, во время отсоса пальцы ей в другие дырки не сунь. А то они девочки быстро кончающие, в порыве страсти еще откусят чего. Зубки-то у них острые, прям пиздец». Полностью погрузившись в приятные воспоминания о местных борделях, двигая за мной и забыв о том, где мы находимся, в мельчайших подробностях продолжал вещать лорд. Поднявшись, спокойно оглядел залитую кровью и заваленную телами тропу. Из 20 человек сопровождения на ногах осталось 8 бойцов и 2 магов. 5 парней Тутлюса уже лежало с накрытыми лицами, еще 5 маги оказывали помощь. Также в числе выживших заметил того мужика, что вначале своим щитом и плечом защищал меня от разбойников. «Ты как?» — оглядывая метательный дротик, что в горячке боя показался мне копьем, спросил я у рыцаря. «Спасибо за помощь, лорд Людвиг. Если бы не вы, то спал бы я вечным сном вместе с братьями». Взглянув на убитых товарищей, проговорил воин. «Благодарности не нужно, считай, мы квиты. Тебя звать-то как?» Дела добрые я запоминал, особенно когда кто-то делал их для меня, предварительно не взяв за это платы. «Ролан Бэкский, оруженосец рыцаря Олана Вилларда. Вернее, был им». С печалью, все так же глядя на одного из покойников, проговорил тот. «Ты достойно себя показал, твой господин может гордиться тобой. Кстати, сколько тебе лет?» Крепкий мужик с морщинистым, щетинистым лицом и суровым взглядом казался достаточно взрослым, но все еще был оруженосцем. Это показалось мне странным. «Мне 20. Ну или приблизительно столько. Счету не обучен, могу чего путать». «Вот уж точно путаешь!» Усмехнувшись, кивнул воину, а затем, еще раз поблагодарив, поднялся и взглянул на пленницу, постепенно обступаемую бойцами. Некоторое время та отмахивалась, сидя на коленях, пыталась что-то говорить, но слушать ее никто не собирался. Не церемонясь, один из воинов спускает штаны, а затем, сунув той металлический палец в глотку, следом заталкивает туда же и свой член. Пара секунд, штаны спадают из 2 других. Один пристраивается сзади, прихватив за талию, поднимает бабу с колен на ноги, а после, разрывая штаны, без прелюдий всовывает свой здоровенный агрегат в волосатую вагину. Пленница пытается сопротивляться, пищать и даже ударить. Но третий боец, перехватив ладони женщины, кладет себе те на член, заставляет ему наяривать. «Не дай бог, укусишь, убью!» Вытащив изо рта бабы палец, держа ту за волосы, проговорил один из солдат. А после, убедившись, что его поняли, продолжил долбить пленницу в глотку. Вот уж действительно средневековье. Вспомнив о том, что эта сука хотела убить меня и Ролана, махнул на ту рукой. Пусть хоть членом подавится, плевать. Часом позднее, когда наигравшиеся солдаты спустили пар, а вернувшийся из деревни гонец прибыл с тележкой для трупов, остатки отряда двинули дальше, отдав приказ прибывшим сельским мужикам собрать все добро, тела и внести их в деревню. Приведя в чувство затраханную бабу, Мэдос, немного подсмолив той пятки, быстро узнал, где находится стоянка, а также дозорные посты. К нашему всеобщему везению, когда мы туда прибыли, коровы и часть рассаженных по деревянным клеткам кур были еще живы. Вот только паре неместных женщин и одной смуглой молодухи повезло чуть меньше. Со слов здешних пленниц, в лагере оставалось двое, что более часа назад скрылись с награбленным деревенским серебром и медью. Выругавшись на своих любвеобильных солдат и их командира, Людвиг приказывает собирать пленниц и строить их в ряд. «Итого 22. Черт, на 5 больше, чем у нас угнали. Эй, бабы, чьи и откуда? Быстро!» — пересчитав головы, спросил аристократ. Взорвавшись гвалтом, словно куры на сетке, они принялись рассказывать о соседней деревне и тех 5 рабынях, коих местная бригада перехватила с конвоем странствующих работорговцев, шедших в город Каин. «Эй, Людвиг, тебе сегодня везет!» Вновь подъехав ко мне, хлопнул по плечу своей металлической перчаткой Митчелл. «Обычно аристократы, что плечом к плечу принимают бой, делят между собой 50% добычи. Остальные 50 остаются бойцам. А это, получается, наши с тобой сейчас 2,5 бабы, то есть рабыни. Резать пополам я их не собираюсь. Если хочешь, можешь выбрать себе 2 для утех или же оставить их мне на выкуп, забрав золотом, одеждами, сталью или съестным». Вновь взглядом прохожусь по рабыням. 2 явно несовершеннолетние, да еще и худые, аж чуть ли не просвечиваются. Не мой типаж, не педофил я. Еще 2 уж слишком с лица страшные. Есть между ними 1, ничего такая, но даже если я себе и возьму ее, что мне с ней делать-то без дома, надела и прочего? Жить при местном лорде в одной комнате с рабыней? Это ж позор настоящий. Уж лучше сейчас золотом обзавестись, потом землей, и только потом творить, покупать и трахать то, что не только на лицо, но и на член сядет с радостью. Предпочту золотом и одеждой. Так и знал. Хорошо, бойцы, собирай добро, идем обратно! Крикнул Митчелл, а затем, словно крестьянки не люди, а такие же рабыни, как и те 5, не раскрывая цепей, колонной повел их за собой в сторону деревни. Некоторое время я поглядывал на эту странную картину. Женщины, кто спотыкаясь, кто ковыляя, с разорванными одеждами, подобно пленницам, бредут вслед за воинами, что, по идее, должны были их спасать. Но вот что по-настоящему меня удивляло, а местами даже немного напугало, на их лицах я не видел печали. Нет, была парочка, оплакивающая убитых мужей. Но большая часть так и вовсе умудрялась улыбаться, кокетничая сохранявшими их рыцарями. «Что, неужто передумал и решил взять себе 1?» По-видимому, увидев во мне друга или приятеля, сбавив ход, вновь поравнял со мной лошадь Митчелл. «Не, просто пытаюсь понять, почему ты их не расковал. А чтоб к мужикам не липли. Да и если волки нападут, не разбегались. Проще защищать», — сходу отвечает лорд. «А что с той, ну, которая из бандитов?» «Да ничего, собственно. Оставлю Мэдосу, пусть разузнает о напавших на нас подонках и тех, кто их натравил. А потом продам». Отмахнулся от той, как от вещи, парень, а затем, словно ошпарившись, внезапно завелся. «Блядь, Людвиг, клянусь своей родовой фамилией! Такой здоровый отряд не мог сам собой образоваться в моих землях. Наверняка кто-то из соседей ослабить меня решил. Подговорил деревенщин, мол, край на дело, грабь не хочу, никто не придет, а если придет, то числом расправитесь. И вот, сука, на тебе! Деревенских мужиков поубивали, старосту прирезали. А еще я 5 бойцов потерял. 5! Это сильно меня ослабит. Может, даже кто с мечом вскоре претензии на мое законное место объявит. — А сколько у тебя всего, солдат? — поглядывая на громил, спросил я. — Тут осталось 15. В городе с торговцем трое и в поместье на отпусках и при охране десяток. Итого 28 бойцов, два мага, я и хрен с горы в твоей роли. Усмехнувшись собственной шутке, выплюнул лорд, а затем пошел на попятную. «Ты только не обижайся, я ж шучу. Видел, как ты троих уложил, силен, силен». «На обиженных воду возят», — коротко заключил я, про себя думая, как, будучи пешкой, побыстрее добраться до другой стороны шахматной доски.